Глава 18. Евгения. «Вы купили мне подарок?» Удивленно спрашиваю парней. Те только молча кивают и с интересом смотрят на мои голые ноги, торчащие из-под одеяла, в которое меня укутал Дивар. К слову, мужчина сам сидит рядом и держит меня за руку, чтобы его друзья могли меня видеть. «У нас еще есть пирожные. Это запасной вариант, если вдруг ты не сможешь примерить наряд». Выдают блондин, кивая на стол позади себя, на котором стоят несколько коробок поменьше. «Сладкое я люблю. Хорошо, давайте коробку. Проверим, что там». И протягиваю руку. «Интересно, а что принято дарить в этом мире? Какую вещь они мне купили? Кофту или, скорее, плащ? А может, кожаные штанишки, как на Кроноре? Мне бы такие подошли». Факир подает коробку, и я нещадно разрываю ленточки и сдергиваю крышку, чтобы увидеть... Платье? Что-то ярко-желтое, с белыми кружевами и розовыми ленточками. Надеюсь, это прикол? «Ну как, тебе нравится?» — спрашивает Дивар, и я не чувствую в его голосе подвоха. Он реально верит, что мне это может понравиться. И как мне теперь его не обидеть? Вижу, что и парни замерли, ожидая моего ответа. «Блин...» «Знаешь, у вас мода немного иная». Решаю подойти с другой стороны и намекнуть, что это я точно не надену. «Примеря, а я закрою глаза?» Заявляет и скользит рукой от запястья к плечу, после чего немного его сжимает. А я замираю от такой ласки. Меня как тысяча иголок разом пронзают. «Это еще что?» «Может, не стоит? Все же я в комнате парней». «Мы закроем глаза», заявляют друзья и дружно отворачиваются. И как быть? С кислой миной смотрю на это огромное пышное чудо. И угораздило меня так влипнуть. Но делать нечего. Решаюсь все же примерить. Вдруг все только с виду выглядит страшно. Это чудо я натягивала 10 минут. Сперва очень долго материлась, надевая подъюбник за подъюбником, потом еле затянула шнуровку на спине. И когда мы в прошлом это делали сами... Выдохнув, осмотрела себя и не смогла сдержать истеричного смеха. Я была похожа на желтое пирожное, обмотанное белой бахромой и перевязанное лентами. Но, должна признать, грудь в этом чуде смотрелась шикарно. «Ты все?» И пока я не успела ответить, парни разворачиваются и начинают восторгаться, какая я красивая. «Тебе так идет этот цвет! А какой красивый фасон!» «Нужно еще купить», — заявляет Дивар, а я мысленно пытаюсь его испепелить. «Так, давай проверим, можешь ли ты сохранить это на себе?» И пока я не успела ничего понять, он просто отстраняется. Парни начинают крутить головами, ища меня, а я смотрю на это желтое чудо, которое не исчезло. «Ого! Сработало!» — произносим одновременно. И пусть наряд мне совсем не нравится, я мило улыбаюсь своему подопечному, который с какой-то нежностью рассматривает меня. «Так, у меня почти есть мужчина, а значит, переходим на рабочий лад. Дивар, давай поговорим о причине, по которой я здесь. Чтобы найти тебе невесту, я хочу задать несколько вопросов и узнать твои пожелания, и более конкретные, чем те, что ты озвучил ранее». «Хорошо. Присядешь?» И указывает на стол, где стоят коробки. «Давай. Кстати, а вам не пора на экзамены?» «Мы вчера все сдали. Сегодня объявят результаты, а также вручат бумаги, где будет написано, куда нас отправляют на практику. Надеюсь, это будет около мертвых земель или в проклятом городе». С мечтанием произносит он, а я зависаю. Он что, псих? Если да, то это плохое качество для жениха. «Пойдем». Зовет и протягивает руку. Касаясь теплой ладони и начинаю улыбаться, сама не знаю почему. Просто вдруг становится легко и тепло. «Женя, мы не знали, что ты любишь, поэтому взяли всего понемногу». Блондин раскрывает коробки, а потом наливает в обычный прозрачный бокал что-то голубенькое. «У меня с этим цветом только одна аналогия. Это кое-что очень убойное и спиртное. Хотят меня напоить». Но попробовав, удивляюсь, как так на вкус довольно приятное и совершенно не похоже на алкоголь. Чуть кислое, но сладкое. «Это напиток из ягод фаро. Он очень полезен. Многие девушки его любят, так как говорят, он продлевает молодость». «Серьезно? Если так, то заверните мне ящик». «Парни, сходите пока в душ, мне надо поговорить с Женей лично». Просят Дивар, и друзья, не споря, тут же уходят, оставляя нас одних. Правда, перед этим оба подмигнули и как-то весело посмотрели друг на друга. Что это с ними? В итоге я сижу с красивой сладостью в одной руке, а за другую руку меня аккуратно держит брюнет, который с нежностью наблюдает за мной. Что-то мне это не нравится. Дивар, давай ближе к делу. Опиши свои плюсы и возможные минусы. Зачем? А как я, по-твоему, буду искать невесту? Я должна знать, чем ее приманить. Надо подумать. Ладно, если сложно, расскажи, какую особу ты хотел бы найти, только вот без утайки. С этим проще. Мне нужна девушка, которая бы не прятала глаза и могла высказать свои мысли. Желательно не уродина. Это на случай, если ты решишь мне подобрать невесть кого. Мне вообще-то еще семью создавать. Ах да, девушка должна быть сильной. Это что еще за пункт? И что это значит? Она должна тебя на руки поднять или на лопатки уложить? Нет, конечно. Да и где это видано, чтобы женщина могла уложить мужчину? Мне нужна девушка, которая сильна магически. Вот, смотри. И показывает мне симпатичные браслеты с голубыми камнями, которые необычно переливаются. И ты опять хвастаешься? Мужчина тяжело вздыхает и потирает одной рукой глаза. Я же уплетаю очень вкусный подарок. С собой, что ли, прихватить? Парни ведь сладости не едят, и если пропадет, жалко. Нет, это браслеты, которые сдерживают мою магию. Если я их сниму, то могу разнести пол школы и всех, кто будет рядом. Именно поэтому мне нужна девушка с сильной магией, так как ее магия разбавит мою и успокоит. А также я смогу в полной мере ею овладеть. Понятно? Понятно, что ничего не понятно. Это я сейчас сижу рядом с ходячей бомбой, и чтобы она не рванула, нам нужен кто-то сильный, который как-то разбавит его магию. Это вообще как? Делаю пометки в голове к тем, что имею, и картина становится совсем не радужной. Нам нужна красивая особа, которая однозначно должна любить экстрим, так как жениха так и тянет на подвиги, и чтобы его не грохнули, ей надо быть рядом с ним. Еще нужно, чтобы девушка любила исполнять приказы, так как Дивара в основном общается только через них. Дополняем пункты про быструю ходьбу и скоростное поедание пищи. Тут либо ешь так же быстро, либо не ешь совсем. Ко всему этому странный вкус в одежде, который обязательно должен совпадать. Так как если девушка не побоится высказать свои мысли, то она точно пошлет жениха с этими тряпками куда подальше. И самое последнее. Девушка, видимо, должна до безумия любить этого брюнета, так как он ходячая бомба и может рвануть в любой момент. И где мне найти такое чудо? Слушай, а расскажи о себе что-нибудь хорошее. Я очень умный и люблю учиться. Гордо заявляет, а я приписываю еще один минус. Или плюс, если девушка — ботан. Но красивая и умная, мои шансы на успех тают с каждой минутой. Дальше. Я очень целеустремленный. Поставил задачу — выполню. Похоже, с невестой он промахнулся. И еще что-то? Жень, скажи, а я симпатичный? Спрашивает неожиданно и сжимает мои пальчики. Ты красавчик, пока молчишь. Давай так, если найдем невесту, ты будешь почти все время молчать. Зачем? Я думал, девушки любят беседы. И о чем ты будешь рассказывать? Дивар призадумался, при этом странно поглядывая на меня. Так как я воин, то могу рассказать, как убить сотни способов. Или как отравить, или успокоить. Знаю немало редких существ и их особенности. Могу рассказать про структуры заклинаний. Он продолжает говорить, а я начинаю думать, что нам нужно искать глухую, так как мои уши очень быстро вянут. А что? Это вариант. Найти глухую и молчаливую. Хотя нет, как тогда он будет ворчать? Задачка. Кстати, я очень богат. Это считается? И я замираю. О, боги, вы не так жестоки. Ура! Милый мой! С этого и стоило начинать. С таким жирным бонусом у нас есть шансы.